Глава 11. Обратный путь выдался гораздо сложнее. Зомби были гораздо активнее, чем с утра. Более того, я заметил, что под вечер они начали выползать из своих укрытий. Соответственно, и на улицах их стало гораздо больше. Так что временами нам приходилось оставлять тележки и прорубать себе путь, благо теперь у нас имелось оружие, которое гораздо лучше подходило для этого. А огнестрел добавлял уверенности. Да, мы им не пользовались, но имелось понимание того, что при необходимости мы можем открыть огонь и перебить всех ближайших зомби в считанные секунды. При этом был риск привлечь остальных тварей, что бродили по окрестностям. Но дошли. Никто не был ни укушен, ни поцарапан. Валера перелез через стену и открыл нам ворота. А мы с Павлом закатили во двор две забитые продуктами тележки. Но я прекрасно понимал, что оставаться тут, поедая запасы, заранее обреченная на провал тактика. Сейчас у нас есть целый склад, но день-другой, и его найдет кто-нибудь еще. Значит, нужно найти те машины, о которых говорил механик, загрузиться и валить из города куда-нибудь в более спокойное место. А там, если что, новый транспорт достать будет проще. Я не думаю, что враг использовал столько эми-зарядов, чтобы отключить электричество на всей площади полуострова. Я запер ворота, надежно заклинив их щеколдой, которая представляла собой металлический прут толщиной в два пальца, после чего повернулся и увидел, что мои товарищи уже откатили обе тележки ко входу в дом. Теперь нужно перетаскать все внутрь. Дверь открылась, и наружу вышел Игорь. Сейчас я заметил, что он чуть прихрамывает. Да и при нормальном свете оказалось, что он гораздо старше, чем мне казалось в полутьме гостиной. Ему на самом деле лет под 60 уже. Да уж. В таком возрасте из человека сделать бойца уже не получится, как бы ты ни старался, если не было предшествующих этому жестких тренировок в молодости. «Ого!» — он присвистнул. «Это откуда столько добра?» «Позже расскажем», — ответил Валера. «Зови остальных, пусть помогают таскать». «Если кто-то заметил, как мы это сюда тащили, нас этой ночью перережут к ебени матери», — сказал я. «Так что давайте быстро все спрячем и в дом. Есть что рассказать». Игорь вернулся в дом, очевидно, чтобы позвать всех. Я же схватил первое, что попалось под руку, коробку с десятком килограммовых пакетов гречки и потащил внутрь. Свернул сразу же, вышел на кухню, поставил на стол. Следом за мной пришел уже и Валера, он волок сразу ящик тушенки. В высоких банках таких и, на мое удивление, без кольца. Я вышел на улицу и понял, что мое вмешательство не понадобится. Вышли все, и каждый что-то взял и понес вверх. Я же прихватил отдельный рюкзак, в котором лежало оружие. Пока что спрячу его в своей комнате. Не хватало еще сразу раздавать. Во-первых, я пока еще не убедился в их лояльности. Во-вторых, они пользоваться им не умеют. Да, кота, а точнее стволы, в мешке не утаишь. Я задумался. Но вроде обещание, которое я им дал, выполнил. Действительно, принес оружие, еду, даже какие-то лекарства. Памятуя о больной Наташе, я не забыл прихватить и их. Несмотря на то, что эти упаковки никаких ассоциаций у меня не вызывали, кажется, я в них не разбирался. Наверное, не болел раньше, так что пришлось читать инструкции. Я повернул голову и увидел, что блондиночка смотрит на меня очень заинтересованно. Не ожидала, что ли, такого? Думала, вернемся с парой банок тушенки на брата, а оказалось так, что притащили целых две тележки. Скоро содержимое телег перетащили в дом, сами загнали на задний двор. Я занес оружие в свою комнату, спустился вниз и заметил, что все как-то сами собой собрались в гостиной. И на этот раз одно место осталось свободным на диване. И снова блондиночка сидела рядом. Насупленному Артуру, который пришел последним, пришлось довольствоваться табуретом, который он сам же и притащил из кухни. С учетом синяка на лице, выглядел он совсем уж жалко, но это еще не значит, что он готов сдаться. «Откуда все это великолепие?» — спросил Игорь. — Этого же на месяц хватит. — Это еще не все, — ответил я. — Там целый склад на полгода еды минимум. Лекарства есть. Оружие тоже. Но вы его получите, когда я буду уверен, что сумеете им воспользоваться. И что никто из вас не засадит мне пулю в спину. Правда, этого вслух я говорить уже не стал. — А это еще кто такой? — кивнул Артур на Павла, которому сидячего места не досталось. И он скромно примостился у стенки, прислонившись к ней. «Это наш новый друг Павел», — сказал я. «Он механик». «Еще один лишний рот!» — проворчал Артур. «Это он лишний рот?» Я посмотрел на него, улыбнулся. «Пока что я вижу здесь только один лишний рот, Артурка. И это ты». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не дал ему и продолжил говорить. «Валера вот пошел за мной». Мы принесли еды. А ты ни старик, ни ребенок и ни девка, хотя насчет последнего я бы еще проверил, и остался тут, сидеть в теплом и безопасном доме. Ну и кто тут лишний род? Я охранял! Заикнулся было он. «Ну и много ты наохранял бы!» Снова перебил я его. «Без оружия!» «Знаешь, что я тебе скажу?» «Ты бесполезен. Так что так. Либо ты с этого момента перестаешь со мной спорить и делаешь все, что я говорю, либо я тебя просто выгоню нахрен. Не просто так, естественно, запасов дам с собой. А потом пойду проводить. И по дороге шею сверну и выброшу в какую-нибудь канаву. Зомби подъедят останки, и на следующий день его уже узнать будет нельзя, так что никто и не поймет, что случилось. Но отпускать я его не буду. Это однозначно, эта жалкая гнида может на нас и навести кого-нибудь, а мне этого не надо. Мало ли тут еще банд в окрестностях шарится. Шайба и его парни наверняка не единственными были, пусть и самыми сильными. Но теперь остальные могут голову поднять. «Ты меня понял?» — спросил я, посмотрев ему прямо в глаза. «С чего ты решил, что ты главный?» — вопросом на вопрос ответил он. «Ты чужой. Мы даже не знаем, кто ты такой». «Вот умора, ты сам этого не знаешь!» «Я принес еду», — сказал я. «Оружие». «Откуда нам знать, что это ты? Ты ведь даже не знаешь, где тут и что. Может, это Валера все принес, а ты просто тележку катил? Да еще и левого какого-то хрена притащил!» Я посмотрел на Павла и увидел, что ему не по себе, но молчит. Говорят о нем, понимает, что его могут выгнать, и идти ему, в общем-то, некуда, но все равно молчит. «Не, парень, я тебя в обиду не дам. Ты мой билет в города». «Валер, расскажи, что было». Я откинулся на спинку дивана и внезапно почувствовал жаркое прикосновение. Лика, будто невзначай, коснулась моего бедра своим. Я посмотрел на него, а она тихо улыбнулась. «Это что ж происходит?» Я покопался в памяти, пытаясь найти хоть что-нибудь по поводу женщины, понял, что и этот раздел пуст. Вряд ли я в действительности ничего не знал об отношениях с ними. Скорее всего, этот кластер еще не открылся. Типа, не рассеялся туман войны или еще что-то подобное. «Мы по магазинам пошли», — мой спутник начал рассказ. Кстати, говорил он нормально и снова выглядел вполне себе уверенным. Видимо, знакомая обстановка сняла напряжение, в котором он находился с того момента, как мы вышли за пределы дома. Вот и расслабился. Странный он какой-то. Причем рассказывает ведь размеренно, с самого начала, не сразу к Микотке перешел. «Нашли один, там было что взять, но на нас парни шайбы накинулись, пятеро. Вытащили наружу под стволами, стали допрашивать, а потом он, — кивнул он на меня, — всех убил». «Твою ж мать!» — проговорил Игорь. А ведь старик явно не привык ругаться. «Серьезно, блядь?» — чуть не взвизгнул Артур. «То есть вы завалили парней шайбы, а потом спокойно вернулись сюда? И не подумали, что будет, если они сюда припрутся, проследят за вами? У нас, между прочим, женщины здесь. Вы хоть представляете, что они с ними сделают?» «Нет больше банды», — заткнул его Валера неожиданно резко. Похоже, что парень раздражал не меня одного. Резко наступило молчание. Несколько секунд ничего не происходило, все пытались осознать, что именно произошло, после чего Яна тихонько спросила. «В смысле нет банды?» «Он всех убил. Оставил одного в живых, допросил, узнал, где они сидят, заставил меня отвезти его туда. Зашел в дом, через полчаса вышел, и там одни трупы». Снова молчание. Я спокойно слушал перечисление своих подвигов, которые, в общем-то, подвигами не считал. Ну да, действительно убил, случается такое. «И точно никто в живых не остался?» — тихонько спросил Игорь. «Точно. Мы большую часть дня там просидели, вернулись еще двое, как раз Павла, и привезли. Он и их убил». «Ну, просто жидкий терминатор какой-то», — с его рассказов выходит. Молчание повисло в комнате. Все пытались осознать, что только что услышали. Артур, которого и так уже потрепало, выглядел так, будто его только что ударили чем-то тяжелым по голове. Я видел, как Игорь потер подбородок, хмурясь. А Яна опустила взгляд на пол, явно переваривая услышанное. Лика же, напротив, смотрела на меня с каким-то странным интересом, будто оценивая меня заново. А они же вроде с Артуром вместе были, да? Решила выбрать более доминантного самца? Ну, это может быть проблема. Еще одна точка для конфликта. «То есть банды больше нет?» — повторил Игорь уже медленнее, будто осознавая значение этих слов. «Да нету!» — подтвердил Валера, уже чуть разозлившись. Похоже, что ему надоело говорить про одно и то же. Но я специально попросил сделать это именно его. Ему проще будет поверить. Его они знают не первый день. Я же молчал, наблюдая за их реакцией. Что-то подсказывало мне, что сейчас они пытались решить для себя, кто перед ними сидит. Герой-освободитель, маньяк, просто удачливый психопат. Они не знали, и я не торопился объяснять. Да потому что сам не знал. Просто мне в тот момент показалось, что я все сделал правильно. «И ты всех их убил? Один?» Яна подняла на меня взгляд, в котором сквозила смесь страха и недоверия. «Не совсем». Я пожал плечами. Валера помог. «Я...» — он засмеялся, явно не зная, что сказать. Отрицать не стал, хотя его помощь была совсем уж незначительной. По крайней мере, на спуск ему нажимать так и не пришлось. «Это же конченые отморозки были!» — пробормотал Артур, глядя в одну точку перед собой. «Они же тут всех под себя подмяли. Мы только из-за них тут и прятались, сидели». «Значит, теперь все головы смогут поднять». Я склонил голову на бок. «Или ты предпочел бы, чтобы они пришли сюда?» Он ничего не ответил. По-прежнему был в шоке. «Ладно», — прервал тишину Игорь. «Чего уж там, сделали и сделали, теперь главное, что дальше-то?» «Все. Теперь я однозначно главный». Доказал свое право. Теперь тут и благодарность за то, что им голодать не придется, и страх, что я могу сделать с ними то же самое, что и с этими отморозками. Дальше, я усмехнулся, теперь мы забираем все, что сможем, и валим отсюда. В городе ловить нечего. Еще один конфликтный момент. Они могут упереться рогом, потому что дома и стены помогают. И это не совсем глупость, но ведь никто не мешает обустроить себе новый дом в другом месте, верно? «Куда?» — Яна нахмурилась. «Везде же одно и то же». «Возможно. Но лучше искать варианты, чем сидеть на месте и ждать». Я покосился на Павла. «Паша, расскажи то, что мне сказал». Все взгляды разом устремились на него. Павел даже слегка поежился. Ему явно хотелось избежать чужого внимания. Но потом выпрямился и кивнул. «Да, есть вариант, что у нас получится добыть машины. Старые, конечно. Им лет под 70 уже. Но будут на ходу. Импульс им повредить не мог, а если что-то и сломалось, то можно на коленке починить за несколько часов». «Где?» — спросил Игорь. «В гаражном кооперативе на окраине», — пояснил Павел. «Я там работал с ребятами, они реставрировали старые машины. Может, они успели уехать, а может и нет. Но если уехали, то еще несколько вариантов есть, правда, похуже уже, не грузовики. Энтузиастов со старыми тачками полно было». И они так или иначе со мной работали. В городе мало таких спецов по движкам, как я. «И ты уверен, что они еще там?» — спросила Лика. «Нет, не уверен», — Павел пожал плечами. «Но если они там, значит, сможем уехать. А это все равно шанс». Я кивнул. Решение я принял уже давно, теперь его предстояло только озвучить. «Завтра утром мы пойдем туда, зомби как раз снова вялыми станут после ночного буйства». «Пойдет я, Валера, Паша и ты, Артур. Хватит тебе штаны просиживать». Очень хотелось добавить что-нибудь типа «пидрила бесполезное», но я промолчал. Он и так на грани, еще немного и бросится. И тогда его придется убивать на глазах остальных. А они пока не в таком отчаянии, чтобы подобная демонстрация силы нужный эффект произвела. Скорее наоборот. Они точно решат, что я маньяк. «А если машин там все-таки нет?» — спросила Яна. Я взглянул на нее. Потом перевел взгляд на всех остальных. «Тогда вернемся и будем думать, что делать дальше. Мне оставалось только пожать плечами. Сидеть на месте и ждать, пока нас сожрут, не вариант. Здесь лучше не станет». Один из парней шайбы сказал, что тут еще одна банда есть, бывшие менты, и в отличие от гопников, они умеют оружием пользоваться, тактикой владеют. Особенно если там кто-нибудь из СОБРа есть. Зажмут нас здесь и положат всех. В лучшем случае. Так-то девчонкам может гораздо хуже прийтись. В комнате повисла тишина. Все понимали, что я прав. Никто не хотел оставаться здесь и ждать, когда кто-нибудь сильнее придет и вышибет дверь. «Я пошел к колодцу мыться», — сказал я, поднимаясь. «Кто-нибудь, приготовьте еды. Ее там теперь достаточно. Что-нибудь посытнее». «Тебе воды погреть может?» — спросила Лика, посмотрев на меня. Я проследил странный взгляд Артура. Он уже понял, что происходит, но ничего сделать не мог. Я сильнее. Но что-то подсказывает мне, что от него нужно избавляться. Ну вот, может быть, именно это я завтра и сделаю. «Не надо, так помоюсь. Там, кстати, лекарство есть», — сказал я. «Девчонки, посмотрите за Наташей». «Кстати, я совсем забыл о девчонке. А ведь обещал присмотреть. Что с ней, кстати, как она?» «Лекарства подействовали», — ответила Яна. «Но плачет, спрашивает, где мама. Мы рассказывать не стали пока». «Я сам с ней поговорю», — решил я. «И Павлу помогите. Мазью какой-нибудь натрите, а то он еле ходит». «Спасибо», — вымученно улыбнулся Паша. Сам я встал, двинулся к выходу из дома, открыл дверь, пошел за угол. Колодец находился в отдельной постройке, небольшом сарайчике, закрытом на щеколду. Я вошел внутрь и стал медленно спускать ведро. Зачерпнул им воду и закрутил ворот. Ну что, кажется, порядок начинает устанавливаться. И ситуация двойственная, потому что с одной стороны у меня теперь есть куча помощников, а с другой стороны они практически бесполезные, так что я взял на себя огромную головную боль. И тут главное не привязываться, чтобы в случае чего уйти, бросить остальных. Смогу. А вот хрен его знает. За весь день про Наташу ни разу не вспомнил, а теперь совестно. Обещал ведь. Нет, ну не до того было, конечно, я совсем другими делами занимался. Хотя, если подумать, все, что я делаю, это для того, чтобы им помочь. Из города вот вывести их нужно, это однозначно. Не найдем тачек, так загрузимся, возьмем те же тележки и двинем прочь. Главное, чтобы Наташа в себя пришла. Успокоив себя такими мыслями, я быстро стащил с себя одежду, перелил воду из ведра с цепью в другое, вышел на улицу, а потом опрокинул на себя. Хорошо.